масса. Недаром в слове бессонница так много парно согласных, а гласных 40% от общего числа букв. В общем, меня поразил какой-то странный недуг. Наверное, в этом виноваты внешние обстоятельства. Например, смена деятельности на режим два доказательства, еще что-нибудь. Такая вот муть, и я пишу эти строки вместо того, чтобы заснуть. Все это выглядит глупо, но я веду об этом речь только лишь для того, чтобы себя как-то развлечь. У меня есть задача, значит, смысл ее прост. Надо время убить, а не тянуть его за хвост. Существует 100-500 различных видов занятий, позволяющих легко избежать оков кровати, но они не прокатят, я уже проверял. Так, чем определяется двойной факториал? Но стоит запятая. Это странно, в голове говорит.